Глава первая. Последние 5 лет, 3 дня в неделю, Джастин Астрид начинал свой день с визита к доктору Эрнесту Лэшу. Сегодняшнее утро началось точно так же, как и 700 предыдущих. В 7:50 утра он вошел в здание в викторианском стиле на Сакраменто-стрит, выкрашенное в приятные глазу розовато-лиловый и красновато-коричневый цвета. Миновал вестибюль, поднялся на 2-й этаж, вошел в слабо освещенную приемную Эрнеста Лэша, пропитанную густым, насыщенным ароматом жаркого по-итальянски. Джастин вдохнул аппетитный аромат, налил себе кофе в чашку японского фарфора, вручную расписанную орнаментом из плодов хурмы, сел на жесткий зеленый диван и открыл спортивный раздел «Сан-Франциско Кроникл». Но Джастин не мог читать о вчерашнем бейсбольном матче. Не сегодня. Произошло кое-что очень важное, так что и обстановка требовалась торжественная. Он закрыл газету и уставился на дверь кабинета Эрнеста. Ровно в 8 утра Эрнест убрал папку Сеймура Троттера в картотеку, пролистал карту Джастина, прибрался на столе, сунул газету в ящик стола, спрятал кофейную чашку, встал и перед тем, как открыть дверь, обернулся и оглядел кабинет. Никаких следов обитания человека. Хорошо. Он открыл дверь, и пару мгновений мужчины смотрели друг на друга. Лекарь и пациент. Джастин с «Кроникл» в руке, газета Эрнеста спрятана в глубине ящика стола. Джастин в темно-синем костюме и итальянском шелковом полосатом галстуке. Эрнест в темно-синем блейзере и цветастом галстуке от «Либерти». У обоих около 15 фунтов лишнего веса. У Джастина они ушли в подбородки и щеки, а у Эрнеста — в переваливающийся через брючный ремень живот. Джастин носил закрученные вверх, тянущиеся к носу усы. Ухоженная борода Эрнеста была самой опрятной чертой его внешности. На живом, подвижном лице Джастина выделялись тревожные, бегающие глазки. Эрнест носил тяжелые круглые очки и мог долгое время не моргать. «Я ушел от жены», — сказал Джастин, устроившись на своем стуле. «Вчера вечером просто взял и ушел. Провел ночь с Лаурой». Он произнес все это спокойным, бесстрастным голосом, после чего замолчал и уставился на Эрнеста. «Вот так просто?» — тихо спросил Эрнест. «Вот так просто», — улыбнулся Джастин. «Когда я понимаю, что нужно делать, я время зря не теряю». Последние несколько месяцев юмор прочно обосновался в их разговорах. Обычно Эрнест это только приветствовал. Его супервизор, Маршал Стрейдер, говорил, что появление в терапии шутливых эпизодов — хороший знак. Но Эрнест не шутил, когда говорил «вот так просто». Заявление Джастина ввергло его в полное смятение. Он был взбешен. 5 лет он лечил Джастина, 5 лет рвал жилы, пытаясь помочь ему бросить жену. А сегодня он, между прочим, сообщает ему, что ушел от нее. Эрнест вспомнил первый сеанс Джастина и первые его слова «помогите мне развестись». Несколько месяцев Эрнест тщательно исследовал ситуацию и в конце концов пришел к выводу — Джастин должен развестись. Это был один из самых нездоровых браков, которые Эрнесту доводилось видеть. И потом, за 5 лет, Эрнест испробовал все известные ему психотерапевтические методики, чтобы помочь Джастину вырваться из этого ада. Ничего не получилось. Эрнест был упрямым терапевтом. Никто никогда не мог упрекнуть его в том, что он работает в полсилы. Большинство коллег считали его слишком активным, слишком амбициозным в терапии. Супервизор постоянно пытался осадить своего подопечного. «Трррр! ковбой, помедленнее на поворотах. Подготовь почву. Ты не можешь заставить человека измениться». Но в конце концов даже Эрнесту пришлось признать свое поражение. Ему всегда нравился Джастин. Он не переставал надеяться, что его жизнь когда-нибудь переменится к лучшему. Но со временем Эрнест уверился в том, что он никогда не сможет бросить жену, что ему так никогда и не удастся сдвинуть его с места. Слишком глубоко разрослись корни, и Джастин так и будет мучиться с опостылевшей женой до конца дней своих. Эрнест начал ставить перед Джастином более скромные терапевтические цели. По возможности усовершенствовать неудачный брак, достичь большей самостоятельности в профессиональной деятельности, развить лучшие коммуникативные способности. Эрнест мог справиться с этим не хуже, чем любой другой терапевт. Но ему было скучно. Терапия становилась все более предсказуемой, не происходило ничего неожиданного. Эрнест скрипел зубами и старался не уснуть, прячась за стеклами очков. Он перестал обсуждать Джастина со своим супервизором. Он уже подумывал предложить Джастину перейти к другому терапевту и представлял его реакцию. И вот сегодня Джастин приходит и беспечно заявляет, что бросил жену. Эрнест, пытаясь скрыть бушующие эмоции, вытащил из коробки салфетку и начал протирать стекла очков. «Расскажите мне об этом, Джастин». Плохой ход. Он сразу это понял. Он надел очки и сделал в блокноте пометку. «Ошибка. Попросил дать мне информацию. Контрперенос?» Потом он пройдется по этим пометкам с маршалом, супервизором. Но Эрнест и сам понимал, что глупо вытягивать информацию из пациента. Почему он должен уговаривать Джастина рассказывать дальше? Нельзя давать волю любопытству. Невоздержанный. Вот как назвал его маршал пару недель назад. «Тебе нужно научиться ждать», — сказал бы маршал. «Джастину должно быть важнее рассказать тебе об этом, чем тебе это услышать. А если он решит не говорить тебе ничего, ты должен поднять вопрос о том, почему он приходит к тебе, платит тебе, но утаивает от тебя информацию». Эрнест знал, что маршал прав. Но правильность техник его не волновала. Это был необычный сеанс. Спящий Джастин проснулся и ушел от жены. Эрнест посмотрел на своего пациента. Ему показалось, или Джастин и правда казался сегодня более сильным. Ни подобострастных кивков, ни сутулости, ни нерешительности, ни извинений за газету, которую он уронил на пол около своего стула. Он даже не вертелся на стуле, пытаясь сделать так, чтобы белье не жало. «Ну, хотелось бы, конечно, чтобы было о чем рассказать. Все прошло так легко и просто, словно на автопилоте. Я просто сделал это, просто взял и ушел». Джастин замолчал. И снова Эрнест не сдержался. «А что еще вы можете сказать, Джастин?» «Это все из-за Лауры, моей юной подруги». Джастин редко говорил о Лауре, но каждый раз, когда упоминал ее, он называл ее своей юной подругой. Эрнеста это раздражало, но он не подал виду и промолчал. «Знаете, я проводил с ней много времени. Наверное, я мало рассказывал вам об этом. Не знаю, почему я не говорил с вами о ней, но я встречался с ней почти каждый день. Мы обедали вместе, или ходили гулять, или шли к ней домой, чтобы пошалить в постели. Наши отношения становились все ближе. Мне было так хорошо с ней. А потом, вчера, Лаур прямо сказала: „Джастин, пора тебе перебираться ко мне“». «И знаете что?» — продолжал Джастин, поправляя кончик усов, щекочущий ему нос. «Я подумал, что она права. Действительно, пора». Лаура говорит ему бросить жену, и он бросает жену. Эрнест вдруг вспомнил статью о брачном поведении рыб, обитающих в коралловых рифах. Ихтиологи могут с легкостью определить доминирующего самца или самку. Они просто наблюдают за самкой в движении и видят, как она заметно нарушает плавательные паттерны большинства самцов, всех, кроме доминирующего. Вот она, разрушительная сила женской красоты, что у людей, что у рыб. Это ужасно. Лаура, Вчерашняя студентка просто сказала Джастину, что пора уходить от жены, и он послушался ее. А он, Эрнест Лэш, талантливый, исключительно талантливый психотерапевт, убил 5 лет, пытаясь выманить Джастина из-под крыла жены. «А потом», — продолжал Джастин, — «в мой последний вечер дома Кэрол только упростил мою задачу, показав во всей красе свой несносный характер. Она начала нападать на меня за то, что меня нет. Тебя нет даже тогда, когда ты здесь», — говорила она. «Придвинь свой стул к столу. Почему ты всегда так далеко? Поговори с нами, посмотри на нас. Когда ты в последний раз заговаривал со мной или с детьми? Где ты? Твое тело здесь, а тебя самого здесь нет». А потом, после ужина, когда она, гремя тарелками, убирала со стола, она сказала: «Я вообще не понимаю, зачем ты утруждаешь себя и приводишь свое тело домой». И тут, Эрнест, я вдруг все понял. Кэрол права. Она абсолютно права. Зачем мне утруждать себя? Я сказал себе это еще раз. Зачем я утруждаю себя? А потом я просто сказал ей: «Кэрол, ты права. В этом, во всем остальном, ты совершенно права. Я и сам не знаю, зачем я утруждаю себя и прихожу домой. Ты абсолютно права». И, не говоря ни слова больше, я пошел наверх, упаковал все, что смог, в первый попавшийся чемодан и вышел из дома. Я хотел взять с собой больше вещей, вернуться за вторым чемоданом. Вы же знаете, Кэрол, она раскромсает и сожжет все, что осталось. Я хотел вернуться и забрать компьютер. Она разобьет его. Но я понимал, сейчас или никогда. Стоит мне вернуться в дом, сказал я себе, и я пропал. Я себя знаю. Я знаю, Кэрол. Я не смотрел по сторонам. Я просто шел. Только прежде чем захлопнуть за собой входную дверь, я крикнул через плечо. Не знаю, где была Кэрол с детьми. «Я тебе позвоню!» А потом я удрал. Все это время Джастин сидел, сильно подавшись вперед. Он сделал глубокий вдох, в изнеможении откинулся на спинку стула и сказал: «Ну вот, собственно, и весь рассказ». «Это произошло прошлым вечером?» Джастин кивнул. «Я отправился прямиком к Лауре, и мы всю ночь не размыкали объятий. Боже, как трудно было оторваться от нее утром. Вы даже не представляете, чего это мне стоило». «Попытайтесь объяснить», — сказал Эрнест. «Знаете, когда я начал пытаться оторваться от нее, у меня вдруг возник образ делящейся амебы. Я не думал об амебах с тех самых пор, как мы в школе проходили их на уроках биологии. Мы, словно две половинки амебы, медленно разлеплялись, и вот между нами осталась лишь тоненькая ниточка. А потом чпок, очень болезненный чпок, и мы разделились. Я встал, оделся, посмотрел на часы и подумал: через каких-то 14 часов я снова буду лежать в постели в объятиях Лауры. А потом я пошел сюда». «Это сцена, которая произошла между вами и Кэрол прошлым вечером. Вы столько лет боялись этого, но сейчас вы явно находитесь в прекрасном расположении духа». «Я уже говорил, что мы с Лаурой прекрасно подходим друг к другу. Мы отличная пара. Она ангел, мне ее сам Бог послал. Сегодня днем мы пойдем искать квартиру. У нее есть небольшая студия в Russian Hill. Из окон открывается восхитительный вид на Бэй-Бридж, но нам там слишком тесно». «Бог послал». Эрнест едва сдержался, чтобы не съязвить. «Вот если бы я встретил Лауру несколько лет назад», — продолжал Джастин. «Мы с ней обсуждали, сколько сможем позволить себе платить за квартиру. По дороге сюда я подсчитал, сколько я потратил на терапию. 3 раза в неделю в течение 5 лет — это сколько получается? 70-80 тысяч долларов. Не принимайте это на свой счет, Эрнест, но я не могу не думать о том, что было бы, если бы я познакомился с Лаурой 5 лет назад. Может, я еще тогда расстался бы с Кэрол и закончил терапию. Может, я сейчас искал бы квартиру с 80 тысячами долларов в кармане». Эрнест почувствовал, как лицо его заливает краской. Слова Джастина звенели в его ушах. $80,000. Не принимайте это на свой счет. Не принимайте это на свой счет. Но Эрнест ничем не выдал своих чувств. Он не отвел глаза, не сказал ни слова в свою защиту. Не стал говорить и о том, что 5 лет назад Лауре было 14, а Джастин и подтереться не был способен, не спросив разрешения у Кэрол. Не мог прожить и полдня, не позвонив терапевту. Не мог сделать заказ в ресторане, не посоветовавшись с женой. Не мог одеться утром, если она не выкладывала вещи, которые он должен надеть. Тем более его счета оплачивала жена, а не он сам. Кэрол зарабатывала в 3 раза больше мужа. Если бы не 5 лет терапии, у него в кармане лежали бы $80,000. Черт побери. 5 лет назад Джастин даже не мог самостоятельно решить, в какой карман положить деньги. Но Эрнест оставил свои мысли при себе. Он гордился своей сдержанностью. Это верный признак профессиональной терапевтической зрелости. Вместо этого он невинно поинтересовался. «А вы постоянно пребываете в таком хорошем настроении?» «А что вы имеете в виду?» «Я хочу сказать, что это важное событие в вашей жизни, и вы наверняка испытываете целую гамму чувств по этому поводу». Но Джастин вел себя не так, как хотелось Эрнесту. Он с неохотой делился информацией, держался отстраненно, недоверчиво. Эрнест понял, что ему следует сфокусироваться не на содержании, а на процессе, на отношениях между терапевтом и пациентом. Процесс — чудодейственный амулет психотерапевта, который всегда помогает спасти зашедший в тупик сеанс. Это самый действенный производственный секрет терапевта. Это то, что делает общение с терапевтом качественно иным и значительно более эффективным, чем разговор с близким другом. Умение сфокусироваться на процессе, на том, что происходит между терапевтом и пациентом, это самое ценное, что Эрнест получил от Маршала, своего супервизора. И самое ценное, что он, в свою очередь, давал своим ученикам, когда сам выступал в качестве супервизора для терапевтов-резидентов. С годами он пришел к пониманию того, что процесс — это не только амулет, к которому можно обратиться в критических ситуациях, но самое сердце терапии. Одно из самых действенных упражнений, которому научил его Маршал, заключалось в том, чтобы обращаться к анализу процесса как минимум 3 раза в течение сеанса. «Джастин, можем мы посмотреть, что сегодня происходит между нами?» — предложил Эрнест. «Что? Что вы имеете в виду? Что происходит?» Опять сопротивление. Джастин прикидывается дурачком. Но, — подумал Эрнест, — возможно, бунт, пусть даже пассивный, не такой уж плохой знак. Он вспомнил, сколько времени они боролись с ужасающим подобострастием Джастина. Все те сеансы, в течение которых они пытались справиться с привычкой Джастина извиняться за все и ни о чем не просить. Он не жаловался даже на бьющие в глаза солнечные лучи и не мог поинтересоваться, нельзя ли опустить шторы. Памятуя все это, Эрнест должен был бы аплодировать Джастину, поддержать его решительность. Сегодня ему нужно было превратить твердолобое сопротивление Джастина в открытое выражение эмоций. «Я хотел спросить, какие чувства вы испытываете, разговаривая со мной сегодня? Что-то изменилось? Вам так не кажется?» «А вы что чувствуете?» — вопросом на вопрос ответил Джастин. «Ага, еще один ответ не в духе Джастина. Декларация независимости». «Ну, радуйся», — подумал Эрнест. «Помнишь, как ликовал Джузеппе, когда Буратино научился ходить?» «Справедливый вопрос, Джастин. Я чувствую себя отстраненным, забытым, словно у вас произошло что-то важное... Нет, не так. Скажем иначе. Словно вы позволили случиться чему-то важному, но вы не хотите делиться этим со мной. Словно вы не хотите быть здесь сейчас. Словно вы не хотите впускать меня». Джастин кивнул. «Именно так, Эрнест. Совершенно верно. Я действительно чувствую именно это. Я действительно избегаю вас. Я хочу чувствовать себя так же хорошо. Я не хочу, чтобы мне портили настроение. А я испорчу вам настроение? Я попытаюсь лишить вас этого ощущения. Вы уже пытались это сделать, — сказал Джастин, глядя Эрнесту прямо в глаза, чего никогда не делал. Эрнест вопросительно поднял брови. «А разве не этого вы добивались, когда спросили, всегда ли у меня теперь хорошее настроение?» У Эрнеста перехватило дыхание. «Ого! Джастин бросает ему полноценный вызов. Может, терапия наконец-то все-таки пошла ему на пользу? Теперь пришла очередь Эрнеста строить из себя дурачка». «А что вы имеете в виду?» «Разумеется, у меня не всегда хорошее настроение. Я бросил Кэрол, ушел из семьи, у меня внутри бушует целая буря эмоций. Разве вы не понимаете? Как вы можете не знать этого? Я просто взял и оставил все. Мой дом, мой лэптоп Тошиба, моих детей, мою одежду, мой велосипед, мои ракетки для ракетбола, мои галстуки, мой телевизор Митсубиси, мои видеокассет, мои диски. Вы же знаете, Кэрол, она ничего мне не отдаст, она все уничтожит». Ух, лицо Джастина исказилось, и он скорчился, прижав руки к животу, словно от удара. «Я чувствую боль. Я даже могу потрогать ее. Видите, как она близко. Но сегодня, хотя бы сегодня, я хочу позабыть обо всем, хоть на несколько часов. А вы не хотите этого. Создается впечатление, что вы даже не рады, что я все-таки ушел от Кэрол». Эрнест был поражен. Неужели он так выдал себя? Как бы повел себя в такой ситуации Маршал? Черт, Маршал не оказался бы в такой ситуации. «Так ведь?» — повторил Джастин. «Вы полагаете?» — елейным голосом произнес Эрнест, стараясь говорить спокойно. «Что я не рад вашему прогрессу?» «Рад? Да я не вижу, чтобы вы были рады», — ответил Джастин. «А вы?» — так же ласково спросил Эрнест. «Вы рады?» Джастин прекратил сопротивляться и оставил тон Эрнеста без комментариев. «Все, хватит. Эрнест нужен ему». И Джастин капитулировал. «Рад? Да. И напуган, и настроен весьма решительно, и не знаю, что делать дальше. Все смешалось. Теперь самое главное — не возвращаться. Я вырвался, и теперь самое главное — остаться на свободе. Навсегда». Все оставшееся до конца сеанса время Эрнест пытался исправить свои ошибки, всячески подбадривая и поддерживая своего пациента. «Стойте на своем. Помните, как долго вы мечтали об этом, как долго вы шли к этому шагу. Вы действовали в своих интересах. Возможно, это самый важный поступок, который вы совершили в своей жизни». «А должен ли я вернуться домой и обсудить все это с Кэрол? Мы прожили вместе 9 лет. Мне кажется, я обязан сделать это». «Ну, давайте представим себе эту ситуацию», — предложил Эрнест. «Что произойдет, если вы сейчас вернетесь, чтобы поговорить с Кэрол?» «Бойня. Вы знаете, на что способна эта женщина. Что она способна сделать со мной? И с собой?» Эрнесту не нужно было напоминать. Он прекрасно помнил случай, о котором Джастин рассказывал ему год назад. В воскресенье на завтрак должны были прийти коллеги Кэрол, и они с детьми поехали за покупками. Джастин, в чьи обязанности входила готовка, хотел приготовить копченую рыбу, рогалики и лео, копченые лососины, омлет и лук. «Слишком вульгарно», — сказала Кэрол. Она и слышать об этом не хотела, несмотря на то, что, как напомнил ей Джастин, большинство ее коллег были евреями. Джастин решил не сдаваться и начал поворачивать к гастрономии. «Нет, не позволю! Ты, сукин сын!» — закричала Кэрол и вцепилась в руль, пытаясь развернуть машину обратно. Сражение в потоке автомобилей закончилось тем, что они въехали в припаркованный мотоцикл. Кэрол вела себя словно дикая кошка, разъяренная росомаха. Эта неуравновешенная женщина тиранила мужа своей непредсказуемостью и иррациональностью. Эрнест помнил еще одно автомобильное приключение, о котором Джастин рассказывал пару лет назад. Теплым летним вечером они с Кэрол пошли в кинотеатр и поспорили, какой фильм смотреть. Она хотела «Иствикских ведьм», а он «Терминатора 2». Она повысила голос, но Джастин, которого на той неделе Эрнест призывал отстаивать свои права, не хотел уступать. В конце концов, Кэрол распахнула дверь, а они снова ехали по оживленной трассе, и сказала: «Ты жалкий недоносок! Я не собираюсь и дальше терпеть твое общество!» Джастин схватил ее, но она вцепилась ногтями в его предплечье и, выпрыгивая на дорогу, оставила на коже 4 глубокие алые бороздки. Выскочив из машины, которая ехала со скоростью 50 миль в час, Кэрол пробежала, покачиваясь 2 метра, и наткнулась на припаркованный автомобиль, перелетев через его крышу. Джастин остановил машину и побежал к ней, расталкивая толпу, которая уже успела собраться у места происшествия. Она лежала на асфальте, неподвижная, но спокойная. Чулки разодраны, коленки в крови, ссадины на руках, локтях и щеках, явный перелом запястья. Остаток вечера был кошмаром. Скорая помощь, приемное отделение, унизительные расспросы полицейских и врачей. Это было сильнейшее потрясение для Джастина. Он понимал, что даже с помощью Эрнеста ему не удастся справиться с Кэрол. Она ни перед чем не останавливалась. Этот прыжок на ходу из автомобиля сломил его. Он не мог противоречить жене, не мог бросить ее. Она тиранила его, но он нуждался в таком тиране. Даже если они расставались хотя бы на одну ночь, он места себе не находил от беспокойства. Каждый раз, когда Эрнест предлагал ему в качестве мысленного эксперимента представить себе, что он бросает жену, Джастина охватывал ужас. Разрыв с Кэрол, казалось, был невозможен, немыслим. До тех самых пор, пока не появилась Лаура. 19-летняя, красивая, наивная, искренняя, хрупкая, дерзкая и не боящаяся тиранов. «Так как вы считаете, — повторил свой вопрос Джастин, — должен ли я вести себя как мужчина и обсудить все с Кэрол?» Эрнест обдумал свой ответ. «Джастину нужна женщина-лидер. Может, он просто сменил одну на другую? Не станет ли его новый роман через несколько лет напоминать прежний?» Но, как бы то ни было, жизнь с Кэрол превратила Джастина в мумию. Возможно, вырвавшись от нее, он, пусть даже на короткое время, станет восприимчив к терапии. «Мне действительно нужен ваш совет». Эрнест, как и любой другой терапевт, не любил давать советы. Это был безвыигрышный вариант. Если совет оказывался действенным, это инфантилизировало пациента. Если нет, терапевт выглядел полным идиотом. Но на этот раз у Эрнеста не было выбора. «Джастин, я думаю, что встречаться с ней сейчас — не самое удачное решение. Пусть пройдет время. Ей нужно взять себя в руки. Возможно, вам стоит встретиться в кабинете психотерапевта. Я могу помочь вам в этом, но, как мне кажется, лучше будет, если я порекомендую вам семейного терапевта. Я не имею в виду тех, с кем вы уже работали. Знаю, они не смогли вам помочь. Попробуем обратиться к кому-нибудь еще». Эрнест знал, что Джастин не воспользуется этим предложением. Кэрол всегда саботировала работу с семейными терапевтами. Но содержание, сам совет, который он дал Джастину, значения не имело. Значимым на данном этапе был только процесс, отношения, читаемые между строк, поддержка, которую он оказывал Джастину, как он заглаживал вину за свои ошибки, как выравнивал сеанс и возвращал ему утраченную силу. «Если вам будет плохо, если у вас появится необходимость поговорить со мной до следующего сеанса, звоните мне», — добавил Эрнест. Хороший ход. Это успокоило Джастина. Эрнест вернул себе былой авторитет. Он спас сеанс. Он знал, что супервизор одобрит его технику. Но сам он не был доволен. Это позор. Грязь. Он не был честен с Джастином. Они не были настоящими в общении друг с другом. А ведь именно это он ценил в Сеймуре Троттере. Можете говорить о нем все, что угодно. И, видит Бог, сказано было немало. Но Сеймур знал, как быть настоящим. Он до сих пор не мог забыть, как спросил у Сеймура, какой методикой он пользуется, и услышал в ответ: «Моя методика состоит в том, чтобы не придерживаться ни одной методики. Я говорю правду». Когда сеанс подошел к концу, случилось нечто необычное. Эрнест всегда признавал необходимость физического контакта с пациентами в ходе каждого сеанса. Обычно они с Джастином обменивались рукопожатиями в конце сеанса. Но не сегодня. Эрнест открыл дверь и сухо кивнул Джастину на прощание.